Глава пятая. Три сестрицы. Снилась писателю какая-то непонятная ерунда. Сначала он оказался за столом в обеденном зале, и Берримор накладывал на серебряную тарелку с родовым гербом овсянку. Федору даже показалось, что он чувствует запах этой овсянки, вкуснейший запах, от которого потекли слюнки и захотелось есть. Дворецкий что-то вещал про вечерний визит доктора Мортимера и, как ни странно, про приезд леди Анны Муромской. Потом во снах появилась и сама Аня, и какой-то город на высоких холмах над большой рекой. Они гуляли по старой полуразрушенной крепости, и Федя, вскарабкавшись на неровную, будь то погрызенное печенье, стену, сделанным бесстрашием шел по ней. Девушка ахала, шагая слева, а справа уходил вниз обрыв метров 50, заканчивавшийся каменной осыпью и нежным зеленым лужком, в точности, как на опушке у Луговца. Парень спрыгнул со стены, притянул к себе Аню и только-только собрался поцеловать ее, как сон переменился. Теперь он стоял на лесной дорожке, по щиколотке в чавкающей грязи, среди хмурого и неприветливого осеннего пейзажа. Это вроде бы была опушка Луговца, но вместо деревни впереди виднелась большая усадьба, обезлюдевшая и заброшенная. Федор попытался окинуть себя взглядом, но то ли увидел, то ли осознал, что одет он в какую-то старую униформу эпохи эдак Наполеона, а натертое ремнем сумки плечо снова давит ремень, только теперь мушкетный. Тут из пожухлой травы снова вынырнул черный лохматый кот. Строго взглянул на парня своими желтыми глазами-фонарями и неожиданно низким басовитым голосом сказал: «Развлекаемся, гражданин. Ну-ну». Федя хотел возмутиться, хотел крикнуть «брысь». Он даже попытался было замахнуться на кота, который почему-то прочно ассоциировался теперь с тем фактом, что Аню поцеловать так и не удалось. Но тут со всех сторон навалились какие-то люди в тулупах, принялись пинать и бить, а Федор начал от них отмахиваться и орать: «Я свой! Свой я!» Хотя кому и почему свой, он бы сказать в точности не сумел. Мир вокруг померк, что-то хлопнуло, раздался глухой удар, и руку скрутило уже не фантомной, а вполне взаправдошней болью. Писатель лежал на кровати по диагонали, кулак правой руки упирался в стену, которую парень, похоже, некоторое время колотил во сне. За окнами плыли нежно-лиловые утренние сумерки. Значит, солнце еще не поднялось над деревьями, хотя птицы в саду и лесу уже щебетали вовсю. Федор прислушался. Из соседней комнаты доносился приглушенный раскатистый храп Наины Киевны, похожий на работающий компрессор. Ну, хоть хозяйку не разбудил, чудило. Федя поправил подушку, улегся и снова задремал. Теперь уже без сновидений. «Федор Васильевич, эй-эй, добрый молодец! Проснулся, что ли?» Парень ошалело сел на постели. В комнате было совсем светло, солнце давно уже поднялось, не то что выше леса, но и вполне себе успело пройти немалый путь по небосводу, а в дверь вежливо, но настойчиво колотила хозяйка. «Доброе утро, день, Наина Киевна!» Он открыл дверь, хотя в сущности ничего не мешало старушке зайти, потому что запоров между комнатами предусмотрено не было в принципе. «Гораздо ты спать, батенька!» Беззлобно попеняла ему бабка, но тут же лицо ее приняло печальное выражение. «Прости, что беспокою, но помощь мне твоя нужна». «Опять дрова или вода, что ли?» Не без раздражения подумал Федя. «Сестрица моя заболела». «Марфа Киевна?» — удивился постоялец. «Да нет, не младшенькая, средняя. Василиса. Она тут, в Карасиково, живет. Ну, не прямо в самом селе, на хуторе. От села еще чуток в сторону». «А как вы узнали?» — нахмурился парень. Для него сейчас что Карасиково, что Дубовиш, что родной город представлялись невероятными далями за дремучими чащами. «Так Ванька, сынок, ее приехал. Я уже собралась, а ты, мил человек, пригляди за хозяйством, пока меня нет. Курам корм в маленьком сарайчике, ну, а с остальным разберешься. Вчера ведь уже освоился». «Да, вот еще что», — Старушка сунула в руки ошарашенному Федору массивный, будь то от старинной крепости, ключ. «Это от избушки. Если надумаешь в город поехать...» «Вы же говорили, у вас тут воров нет». «Воров-то нет, а так положено. Замкни, а ключ, если тяжело таскать, так под ножку скамейки у крыльца положи». «Да нет, не тяжело». Федя отнес ключ на письменный стол, вернулся. «Давайте я вам помогу с вещами». «Спасибо, мил человек. Вещей-то немного». Наина Киевна направилась к выходу. Федор двинулся следом, увидел посреди первой комнаты груду каких-то узлов, сеток и бесформенных баулов. «Эмигрирует она, что ли?» — подумал писатель, подхватывая сразу несколько предметов багажа. За штакетником на улице стояла телега с высокими бортами. Спереди на ней сидел крепкого вида седой мужик в сдвинутом на затылок картузе. В оглобле здоровенный конь каурой масти с длинной белоснежной гривой склонил голову и, казалось, подремывал. Увидев нагруженного узлами парня, возничий соскочил на землю, помог закинуть в телегу первую партию багажа и протянул короткопалую мозолистую руку. «Иван Чернава». Голос у него был сиплый, похожий на голос волка из мультфильма. Он и походил на того самого волка. Сухощавый, поджарый, с чуть печальными большими глазами и торчащим из-под картуза чубом. «Ты заходи, если что», — мелькнуло у Федора, и он едва удержался, чтобы не хихикнуть. «Федя», — представился парень, пожимая руку. «Я бы и не беспокоил тетушку, да мать настаивает», — доверительно понизив голос, заговорил Иван. «Лето, вишь, засушливое, а ее на такую погоду вечно ломит. Недельку-другую отлежится, и снова все хорошо. А если бы дождик, то еще раньше в себя придет. Ну вот вынь да положь, вези Наину». «А я что?» — он развел руками. «Да я понимаю, не волнуйтесь. Присмотрю тут, все будет в порядке», — пообещал Федор. «Благодетель», — просиял Иван. «Ну, с меня причитается. Грибы любишь?» «Люблю», — удивился Федя. «Значит, решено. Обратно приедем, привезу. Сам собирал, сам мариновал. У нас в семействе я по грибам первый специалист. Он, тетушка, не даст соврать». «Чего-чего?» Наина Киевна, возившаяся где-то за домом, появилась перед калиткой. «Да про грибы». «А, да, Ваня по грибам мастер». Через полчаса вещи были уложены, телега тронулась. Федор еще постоял у калитки, махая рукой и провожая взглядом хозяйку и ее племянника, а потом пошел в дом. «Так-с, вот и консервы пригодятся», — подумал он и даже немного взгрустнул. После бабушкиной готовки переходить на быструю лапшу и кильку в томате совсем не хотелось. «Может, с печкой попробовать?» Федя заглянул в летнюю кухню, со всех сторон обошел печь, внимательно изучил ее и решил пока не рисковать. День-другой, и поголодать не страшно. Да и лень вообще, с печкой можно потом разобраться. А там, глядишь, и хозяйка вернется. В конце концов, есть же электроплитка, только надо какую-нибудь посуду найти. Не чугунки же на нее ставить. Федор вернулся в дом и обнаружил, что Наина Киевна перед отбытием позаботилась таки о завтраке. Были тут пирожки с картошкой и жареным луком, домашняя копченая колбаса и сало, маринованные опята, от Ивана, небось, хлеб и пухленький горшочек, в котором обнаружились еще не успевшие до конца остыть вареники. «Если оставить часть на ужин, можно сегодня вообще не готовить», — подумал Федя. Но как-то так само получилось, что вскоре большая часть завтрака была успешно съедена. Писатель сыто вздохнул и откинулся на стуле. «С таким питанием я отсюда колобком уеду», — благодушно размышлял Федор. Но тут же вспомнил, что без Наины Киевны уехать ему светит скорее Кощеем. «Так-с, куры». Куры были в порядке. Корм и вода имелись. Парень прошелся по саду и огороду, но никаких проблем не обнаружил. Все оставалось в том же виде, что и вчера. Долил воды в душ, застелил кровать и уселся за столом перед раскрытым ноутбуком. Наступило время творить. Но муза, похоже, считала иначе и упорно отказывалась появляться. Федя бессмысленно скользил взглядом по стенам, перебирая в голове варианты начала. Это должен был быть шедевр, роман, каких не случалось. Новое слово в отечественном хорроре. Да что хорроре, в литературе. Вот только не то, что новое, но и просто первое слово никак не желало перетекать из размышлений на экран. Федор вздохнул, встал и принялся расхаживать туда-сюда, разглядывая полосатые половички. Боязнь белого листа — безусловный признак гения. Ну, он-то, правда, листа не боится, просто это временный затык. Парень рассеянно оглянулся по сторонам, заметил на этажерке оставленное старушкой очередное яблоко и, схватив его, принялся грызть на ходу. «Блин, а огрызок-то вчерашний я не выкинул, и не видно нигде. Наверное, хозяйка забрала и выкинула. Вот подумает теперь, что живет у нее свинота», — корил себе Федя, делая очередной поворот теперь лицом к большому зеркалу. Поднял голову и завопил. Из зеркала на него смотрел здоровенный кабан с роскошными загнутыми клыками, лохматой мордой и нахальными глазками. Писатель отпрянул. Один из половичков под ногой сбился в предательский валик. Парень зацепился за него и рухнул на пол, только каким-то чудом не приложившись об доски затылком. Постановая и покряхтывая, Федор сел на полу и не без опаски снова посмотрел в зеркало. В зеркале был он, Федя, растерянный, но очень даже обыкновенный. Искомканный половичок и наполовину съеденное яблоко, которое парень, падая, выронил. Край стола, часть кровати — все было на месте. Кабана не было. Грибы. Категорично решил про себя Федор. Может, тут какое-нибудь загрязнение? В этих заповедниках чего только не прячут. Какой-нибудь ядерный могильник прямо под селом. Он поднялся на ноги, поднял яблоко. С жалостью осмотрел его, потом пренебрежительно скривился. «Ой, ну чего там?» Прошлепал к рукомойнику, сполоснул золотистый бок и снова захрустел. «Напишу роман, продам издательству и заработаю 100 тонн баксов», — мечтал Федя. «А что, Степе Королеву можно? Почему мне нельзя?» Будущий заработок представился Федору в виде мультяшной горы зеленых денежных пачек. Он в очередной раз развернулся, стараясь не сбить уже показавший свое коварство половичок, и замер на месте. Посреди комнаты лежала горка долларовых банкнот. Горка была писателю примерно по пояс, и в верхнюю ее часть была воткнута табличка с надписью «100 тонн». Федя заморгал, но деньги никуда не исчезли. «Мама дорогая!» Он несмело шагнул ближе. Подался вперед, вглядываясь в банкноты. Банкноты оказались какими-то странными, будь то из банка приколов. С виду в целом походившие на настоящие доллары, но с подписями сикось-накось, будь то сошедшие с той самой иллюстрации из мультфильма. К тому же вместо американских президентов на каждой было ухмыляющееся лицо — которая до странности напоминала Федору старика, встреченного у вокзала. Приплыли глюки. Федя растерянно взглянул на наполовину съеденное яблоко в правой руке. Наверняка могильник. И яблоки зараженные. Вот потому-то так рано и поспевают. Он развернулся, осторожно уложил огрызок обратно на этажерку, повернулся, денег не было. Парень тяжело опустился на кровать, закрыл глаза и некоторое время массировал их через веки, пока мельтешение пятен света не стало совсем уж нестерпимым. Открыл сперва левый. В комнате все было как обычно. Открыл второй. Ничего не изменилось. «Стоп, стоп, стоп. Но вчера же я ел почти то же самое. Яблоки так уж точно. И ничего не грезилось». Федор упер локти в колени, положил подбородок на сцепленные пальцы и задумался. «Грибы? Да и грибов-то тех было не так уж, чтобы уж очень много. Может, колбаса?» «Да нет, колбаса как колбаса. Хорошая колбаса. Сразу видно, действительно копченая, а не промазанная химозным дымком. Нет, не в продуктах дело». «Тепловой удар», — предположил Федя. Солнце сегодня в самом деле припекало заметно жарче. Вот и Иван жаловался, что лето без дождей. В лесу, понятное дело, сушь не так заметна, а все-таки... Да, определенно солнышко подкралось незаметно. Как раз потому, что вроде и тень, и не постоянно на солнцепеке. А вот прогулялся по огороду и... шмяк! Писатель пересел к столу. Хотел было поискать в интернете признаки теплового удара. Но вспомнил, что интернет ему не светит. Скорее всего, до возвращения в город. И с раздражением закрыл ноутбук. «Наверное, компресс надо бы», — решил Федор. Он прошел в первую комнату, снял полосатое полотенчико возле рукомойника и, обильно смочив водой, вернулся к себе. Улегся на кровать, наложил компресс и бездумно уставился в потолок.